дровишек топку нынче девки парятся, потому что скоро в попку будут они жариться. На российские просторы вышли все на сенокос, лишь у нас с тобой заборы или мучает понос. Обычно это бывает после кислых огурцов, товарищи. Вот я помню случай. Обычно это бывает после кислых огурцов, товарищи. Вот я помню, случай был. Поехал я на сенокос на своем родном комбайне. Вот. И после кислых огурцов такая оказия случилась, что потом 4-5-летки мы могли спокойно не удобрять поля. Что-то стало холода. Что-то девок не видать. Будем делать, как вчера. Нет, не дам все больше я, противные. Небо звездочка упала прямо милому в штаны. Ну и что оторвало, лишь бы не было войны. Хрен с ними, с этими яйцами оторванными. Мир, товарищи, важнее. Ведь когда есть мир, то есть и любовь. Мир без любви не бывает такого. И пиво без мира, кстати сказать, товарищи, не бывает так. А представьте, как ужасно без мира. Это ж на Ставрополье придется все комбайны, танки и самолеты переделывать. Вот и смотрите, что дороже нам, чьи-то оторванные яйца или мир во всем мире. Я полагаю, последнее.